Глава 22. «Заходи, заходи!» Иннокентий Петрович открыл перед девушкой дверь. Завхоз был столь галантен, что не просто пропустил Дольче вперед, но еще и помог ей дотащить до своего кабинета ведро с губками и разномастной химией. Настоящий рыцарь в оранжевых кроссовках. И да, до сих пор все шло по его плану. «Спасибо», — сказала Дольче и вошла внутрь. «Было бы за что!» Весь из себя легкость, завхоз поставил ведро на пол и плюхнулся на диван по центру кабинета. Диван до сих пор был расстелен ко сну всякими декоративными подушками и пледами. Короче говоря, всем тем, что удалось найти на скорую руку и по синей лавочке, но в остальном кабинету Иннокентия Петровича был что надо, без всякой иронии. Кабинет был предметом его гордости. Вместо одной стены сплошь затемненные панорамные окна в пол. И один лишь вид на утреннюю Москву с высоты 12 этажа удорожал это помещение в десятки, а то и в сотни тысяч раз. В интерьере царил минимализм. Диван, рядом журнальный столик, чуть поодаль здоровенный настольный футбол и рабочее место в углу. Все. Куча свободного пространства, хоть бегай здесь. Украшательств по минимуму, катка с фикусом и две картины на стене. Одна репродукция знаменитой банки тушнины от Андрея Уорхоломеева, а вторая — и не картина вовсе, а постер какого-то итальянского фильма бородатых времен. Симпатная барышня в летнем платьице пучит глаза на зрителя и удивленно прикрывает ладошкой ротик, а сразу за ней стоит мужиковатый мужик в строгом костюме и с пистолетом в руках. Ну, и еще мотороллер в кадр залез, куда ж без него? Все-таки символ эпохи. Иннокентий Петрович считал себя эстетом, хотя сам такие фильмы не смотрел, предпочитая отечественные сериалы. Но постером оттуда кабинет ведь не украсишь, верно? «Как видишь, у меня здесь довольно чисто», — улыбнулся Иннокентий Петрович, нашарил среди постельного электронную курилку, затянулся и сквозь густой дым продолжил. «Так что можешь расслабиться. Давай представим, что я спас тебя от работы». Тут завхоз игриво подмигнул через очки. «Можешь отдыхать». «Спасибо», — ответила Дольче, которая и так не собиралась работать. — Это очень мило. Она улыбнулась, но не слишком обнадеживающе. — Как тебя зовут? — Катя. — А меня Иннокентий Петрович. — Ну, а ты можешь звать меня Кеша. — О! Тут Чертанова углядела то, зачем пришла. — Компьютер. — Правильно, Катя, — похвалил догадливую девушку завхоз. От такой бурной реакции этого провинциального сисястика на вполне себе обычную электронику у него от умиления чуть сердце не разорвалось. «Это компьютер», — тоном, которым обычно разговаривают с маленькими детьми, произнес он. «Видела когда-нибудь такие? Хочешь посмотреть?» «Хочу». Чертанова уверенной походкой прошла к рабочему месту Петровича, села на стул и поклацала мышкой, чтобы разблокировать экран. «Пароль?» «0303», — сказал завхоз. «3 марта, день моего рождения. По знаку зодиака я рыба, Катенька. Акула, если быть точнее...» Шутливо зарычал Иннокентий Петрович. В процессе догнал, что акулы вряд ли способны рычать, но сценку свою отыграл до конца. «А ты, Катенька?» «А я Скорпион», — машинально ответила Чертанова, уже набирая по телефону номер Скуфа. «Скорпион!» — протянул Кеша и хохотнул. «Тебе, значит, палец в рот не клади». «Ага», — согласилась Дольче. Никаких усилий по поддержанию интереса завхоза к ее персоне не требовалось. Он и сам поддерживался весьма активно, так что Чертанова перевела мысли на Иннокентия в категорию говорящей декорации, а сама сосредоточилась на задаче. «Люблю женщин с норовом», — не унимался завхоз, который отчаянно пытался привлечь внимание девушки к собственной персоне. «А вот скажи мне, Катенька, что такая красивая девушка вроде тебя забыла в клининговом агентстве? Тебе, как на мой вкус, больше подошла бы модельная?» «Ну, с твоими данными, я думаю, что...» «Алло», — дозвонилась Дольче. «Василий Иванович, это я. Орел в гнезде, птичка в клетке, бобрик в хатке. Ну, на месте я, говорю». «Ага, нашла. Присылайте инструкции. Спасибо, жду». И сбросила вызов. «Начальник?» — спросил завхоз, припоминая недавнюю беседу со Скуфидонским, и невольная ревность задела его сердце. «Извини, если лезу не в свое дело, но мне показалось, что начальник у вас так себе человек. Да чего уж там, говно, как оно есть. Раз уж он так грубо общается с клиентом, даже представить себе не могу, как он тиранит вас, бедных девочек. Знаешь, мне кажется, ты достойна большего. Гораздо большего. Кеша завелся так, что теперь не остановишь. Он все трындел и трындел, а Чертанова все не слушала и не слушала, воспринимая слова завхоза в качестве звуков леса или треска камина. Дольче прочитала нехитрую инструкцию из куфа и полезла подключаться к сети «Халява». Тык-тык, еще тык, и... все. Готово. А вот только дальше случилось то, чего она ну никак не ожидала. «Как ты смотришь на это, Катенька?» Закончил какую-то из своих мыслей Иннокентий Петрович, и на девичью грудь Дольче легла волосатая рука с фенечками на запястье. «Давайте уже!» — в который раз повторил охранник. «Приступайте, мойте, говорю!» «Я ему сейчас всеку!» — прошептала княгиня Фанвизина на ухо Стекловой. Дело в том, что им двоим Иннокентий Петрович уготовил крайне занимательный досуг. Мойку кухонных вытяжек в столовой. Алюминиевые грибки настолько заросли жиром, что уже толком не всасывали, и целый этаж элитной многоэтажки вот уже второй день благоухал едой. А это, как ни крути, нехорошо и подлежит исправлению. У работников от такого возникал диссонанс. С одной стороны, они трудились на влиятельную международную корпорацию, а с другой, по возвращении домой, пахли котлетами. «Вы начнете, наконец-то!» Вдобавок ко всему, охранник с ресепшена по личной просьбе завхоза прошел на кухню вместе с девушками, чтобы проконтролировать их работу. В мытье вытяжек он понимал слабо, но зато с первого взгляда мог понять, воруют девушки продукты из холодильника или не воруют. Время было раннее, потому повара на кухню еще не пришли. На столах стояли коробки со свежими овощами, принятые ночью. И дорогущий лук-порей был соблазнительной мишенью для потенциальных воровок. Да и скучно за стойкой сидеть. А тут можно измываться над людьми, да еще и безнаказанно. Ну, почти. «Да что вы смотрите на нее, чертовы маромойки!» На свое несчастье никак не мог угомониться охранник. «Вы будете мыть или нет?» «Ты слышала, как он меня только что назвал?» «Тише, Оля, тише! Пожалуй, я его сейчас убью». «Ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч!» Будто убаюкивая младенца, прочечекала Таня Стеклова. «Обязательно убьешь, только не сейчас. Сейчас давай займемся вытяжкой. Ты реально собираешься здесь что-то мыть?» «Никакой команды от Василия Ивановича пока что не было, а значит, нужно сохранять легенду. Нужно было мне идти с Шестаковой!» Со злостью выплюнула княгиня Фанвизина и начала валандать тряпку в ведре. Тем временем у Шестаковой и Смертиной дела действительно шли получше. У них над душой никто не стоял, их просто проводили в сырое подвальное помещение, дали задание все здесь отмыть и заперли. Девушки не до конца были уверены в значении слова «котельная», однако это помещение очень хотелось назвать именно так. Кругом какие-то трубы, и вентили, и баки, и бойлеры, и все это потеет, и подтекает, и шипит, и отчетливо воняет подвалом и сыростью, и плесенью, и чем-то там еще. Благо еще, что до отопительного сезона было далеко, и температура в подвале стояла вполне себе сносная. «Как думаешь, где-нибудь здесь может стоять комп?» — спросила у подруги шаманка. «Не знаю», — честно ответила Рита. «Зато точно знаю, что вон там в углу сдохла крыса». «Ладно», — Шестакова сделала мудреный пас руками и призвала себе в помощь светящийся призрачный шарик. «Пойдем осмотримся». Само собой, никаких компьютеров в подвале отродясь не было. Зато в одном из помещений довольно быстро нашелся пульт управления с кучей разных кнопок и тумблеров, а самую интересную кнопку можно было заметить, даже не будучи техномагом. «Хы-хы», — сказала шаманка и зачитала вслух. «Ручное включение системы пожаротушения». «Это те фонтанчики, которые с потолка брызгают?» «По ходу дела, да». «Ну что, Ритуля, устроим кипиш с водяными горками?» Смертина, непонимающе, уставилась на подругу. «Ну», — поспешила поправиться Шама, — «я имею в виду, если потребуется устроить кипиш». «Только если потребуется», — кивнула Смерть. В наглую припарковав мотоцикл прямо у входа в офис Ивановых Нобелей, я перебрался в Иркину Газель. И тут сейчас стояла, как это принято говорить, своя атмосфера. Я не понимал ровным счетом ни хрена. Единственное, что знал наверняка, так это то, что умничка Чертанова уже распахнула для нашего хакера двери в систему. Ну и что еще? Что хакер начал работать. Тамерлан катался по внутренностям газели на стуле от монитора к монитору, яростно колотил по кнопкам, хмыкал, поправлял очки и снова катался, и снова колотил, и снова хмыкал. На экранах бежали строчки кода, слева направо карабкались ползунки загрузки файлов, и то и дело выскакивали новые окна. Ирина тоже сидела за клавиатурой, сосредоточенная и вроде как раздраженная. Чувствовалось, что сейчас она на подхвате, что для нее не слишком приятно. Силен, однако, хакер, раз сестрица хоть в чем-то его дослушается. Временами они перебрасывались отрывистыми фразами, из которых я понимал только матерные. Короче говоря, если в детском доме вся наша шпионская операция заключалась в том, чтобы копипаснуть папку с данными, то здесь уровень был, мягко говоря, другой. С системой защиты Ивановых-Нобелей прямо сейчас шла настоящая борьба, и в одного я бы такое точно не вывез. Никак не могу назвать себя техническим дебилом, но вот конкретно эту цифровую вакханалию я даже не пытался понять. Да от нее, блин, в глазах рябило. «Ну как?» — спросил я, заглядывая Тамерлану через плечо. «Уже почти», — сказал он и укатился от меня подальше. «Не спалят нас?» — спросил я у Иры на всякий случай. «Не переживай, Вась», — улыбнулась сестра. «Не спалят. Тим лучше в своем деле». «Так», — протянул Тамерлан, — «кое-что есть. Очень-очень защищенный и очень-очень запороленный архив с видео. Кадры корпоративных посиделок на шашлыках так усердно не прячут. И файлы интересно подписаны. Дата, время и номер объекта. Смотрим?» «Врубай, конечно». Смотрели молча. Внимательно, блин, смотрели. Спустя минуту после начала воспроизведения Ира не выдержала и вылезла на улицу подышать, а у меня от увиденного буквально отвалилась челюсть. Короче, это были кадры из операционной. Хотя, на мой взгляд, тут больше подошло бы слово «пыточное». Да, все вокруг беленькое, стерильное, и оборудование всякое дорогое пикает, и врачи явно, что обучены своему ремеслу. Однако то, что они вытворяли, на мой скромный взгляд, никак не могло относиться к медицине. По сути, это были кадры методичного расчленения русалки. Итого, во взломанной базе числилось около 60 видео, но мы по понятным причинам остановились на втором. Объектом номер два был жирный зеленый монстр, которого голос за кадром попеременно называл то царем болот, то ржавенником. Никогда таких существ не встречал. И да-да-да, голос за кадром был. Скучным будничным тоном он комментировал каждое действие хирургов. Мол, начинаем вскрытие, удаляем такую-то железу, делаем такой-то надрез, выкачиваем такую-то жидкость. Хер знает, что все это значит, но очень похоже на какие-то жуткие эксперименты. И за такое Ивановых-Нобелей уже можно притянуть на государственном уровне. Ну а тем более, что у этих отморозков ромашка. Ее что, тоже вскрывать собираются? Короче, времени нет. Пора начинать ломать лица Нобелей. Пускай я еще до конца не разобрался, за что, но уже уверен, что по итогу величество мне только спасибо скажет. Не исключаю, что эти собаки шведские у нас здесь биологическое или магическое оружие разрабатывают. «Еще нашел!» — сказал Тамерлан, не успел я переварить увиденное. «Документы, инструкции, рецепты». «Рецепты?» «Ну да. Лучше посмотрите сами, Василий Иванович». Ну, я и посмотрел. Тут-то все и встало на свои места окончательно. Род Ивановых-Нобелей у нас ведь талантливые фармацевты, верно? Спасители человечества, мать его так. Ну и вот, секрет успеха оказался прост. Часть аспирина, часть аскорбиновой кислоты и три части толченой поджелудочной железы русалки. Ну и все такое прочее. Гребанное мракобесие, как оно есть. Внезапно у меня на руках оказались документы, в которых Ивановы-Нобели расписывали, что именно нужно оттяпать от монстра, с чем смешать и что получится на выходе. И я уверен на 100%, что если это вскроется, то последствия будут серьезными. На огне, что вырывается из пердаков общественности, каша заварится только так. «Красавчик!» Я похлопал Тамерлана по плечу. «Ты же все это сохранил?» «Конечно, Василий Иванович!» «Ирин!» — крикнул я, и до сих пор бледная сестра вернулась в газельку. «Разошли конвейером всю эту прелесть Державину, Гриневу и Владимиру Санычу, хорошо?» «Хорошо, Вась», — кивнула Ирина. И в этот же самый момент «бз-бз» провибрировал мой телефон. Пользователь кадет Дольче пригласила вас в группу «Альта» со Скуфом. Так, очень приятно, конечно, что наши отношения с девками стали доверительными настолько, что у нас появился общий чатик. А вот только если группа называется «Альта» со Скуфом, значит, где-то есть еще и группа «Альта» без Скуфа. И мне было бы очень интересно ее полистать. Ладно. Это чуть позже выяснит Тамерлан, думаю, для него это вообще не задача. Ну а пока я принял приглашение и прочитал одно единственное сообщение в группе. «Молчать!» — крикнула Дольче, используя свой голос. Только вчера она впервые попробовала подчинение неразумных, а уже сегодня лихо замахнулась на человека. Само собой, что у нее ничего не получилось. А если бы получилось, то явно не к добру. Дар сработал лишь отчасти. Иннокентий Петрович оставался в своем уме и даже не думал становиться послушным болванчиком Чертановой, однако на команду «Стоять, сука!» среагировал буквально. Тело окаменело и перестало слушаться. Увы и ах, при этом оно сохранило чувствительность. Так что, когда разъяренная кадет Дольче устроила ему принудительный сеанс балбастинга, завхоз принялся визжать, как сумасшедший. «Заткнись!» Очередная попытка применить дар ушла в молоко. «Помогите!» — орал Иннокентий Петрович, и слезы градом сыпались из-под очков. «Спасите! На меня напали! «Лучше замолчи!» — прошипела Чертанова. В стрессовой ситуации кадет Дольче немножечко растерялась, и вместо того, чтобы поискать по кабинету что-нибудь на роль кляпа, в очередной раз пробила бедолаге промеж ног. «Я ведь могу так весь день продолжать!» — предупредила она. Кеша не внял. Закашлялся он от боли, но почти сразу же продолжил. «Помогите!» И на его счастье у охраны как раз начался обход по 12-му этажу. Секьюрити, один из тех, что немногим ранее сидел за ресепшн, услышал отчаянные мольбы о помощи и не преминул сунуться в кабинет завхоза. За это он тут же получил бросок фаербола в рожу и лишь чудом успел закрыть перед магическим снарядом дверь. Дольче услышала треск рации и крик «Всем постам охраны, срочно!» и спешный удаляющийся топот ног. «Ай, черт!» — выругалась Екатерина Дмитриевна Чертанова и достала телефон. Затем наскоро набрала в контактах всех девок и Василия Ивановича, создала чатик и написала. «Бз-бз!» — завибрировал телефон в кармане синих безразмерных штанов. «Ты убираться будешь или в телефон глазеть?» Фанвизина проигнорировала слова опостылевшего охранника, нахмурилась и прочитала сообщение Дольче. «Василий Иванович, меня спалила охрана. И целых 7 открывающих скобочек. И почти тут же следующее. Что делать? Вы успели скачать все, что нужно?» «Глянь-ка!» — целительница передала телефон Стекловой. «Дела...» — протянула та. «Вы меня слышите вообще? Вы совсем охренели там, что ли?» А тем временем абонент Скуф все печатал и печатал, печатал и печатал, и, наконец, допечатал. «Данные получил. Ромашка у этих ублюдков в плену. Гасите их. Иду к вам через центральный вход». «Ха-ха-ха-ха! Что ты ржешь, идиотина?» Бах! Пускай и одаренный, однако охранник потерял сознание и сложился на полу от первого же удара усиленным луком-пореем.